«Догадываюсь. Раз догадываешься, то не хрен и спрашивать». Смольников слегка повысил голос, но все и так стоявшие по стойке смирно вроде бы и дышать перестали. «Трое отправляются на поиски. Если со мной, то четверо. Я тоже еду. Зинкевич?» «Я?» «За старшего. Все организовать, чтобы муха не пролетела. А со мной на поиски...» Здесь он сделал паузу, оглядывая строй. Решил. «Храмов, Сергеев, Рахматуллин. Зинкевич, мне собаку дашь. Кого?» Сержант пару секунд подумал. «Гектора, товарищ старший лейтенант?» Тот одобрительно кивнул. «Годится. Трое командированных завтра с собаками в 7:00 у КПП. Завтрака не будет, возьмете сухим пайком. Штатное оружие тоже взять. Лес есть лес. Вопросы?» Вопросов не было. И на завтра в 6:58 мы трое в ватниках, при оружии, с подсумками, сухпоем в вещмешках и, естественно, с собаками, были у КПП. День обещал быть ясным, но, разумеется, было еще по-рассветному холодно, все залито туманом. И пахло особенно. Такой тонкий, особенный, с оттенком грусти осенний запах. В тумане послышался грубоватый моторный рокот, замаячили желтые противотуманные фары, к воротам медленно подъехал здоровенный ЗИЛ-131, за ним знакомый ГАЗ-66. Из кабины ЗИЛа выглянул Смольников. «Грузитесь в шишигу, да поехали!» И мы поехали. Ехали порядка часа. За это время солнце успело взойти основательно, туман стал рассеиваться, хотя еще таился по лесным закоулкам. Прибыли, наконец. Еще не выйдя из кузова, я услышал голоса, а выпрыгнув, увидел несколько милицейских машин, толпу людей в гражданском и в серо-голубой форме, нескольких овчарок. Из 131-го выпрыгивали наши бойцы из роты охраны. Ситуация ясна. Военных, милицию и добровольцев привлекли на прочесывание того участка леса, где, предположительно, могли блуждать пропавшие. Кинологов в первую очередь. Армейские и милицейские собаки немного поворчали друг на друга, но мы их сразу же угомонили. Заодно и познакомились. Ментов-собаководов было четверо — старшина, два сержанта и один младший. Всех нас распределили равномерно в цепи прочесывания, через 2-3 поисковиков, один вожатый с собакой. Но теория одно, а поход по бескрайней тайге — другое. Мы с Громом убедились в этом быстро. Лес этот, зараза, был куда гуще того, нашего. Здесь подлесок в виде маленьких елочек присутствовал, хватало и валежника. Кто-то из поисковиков отстал, кое-кто перепутался, хотя все перекрикивались, нарочно шумели, чтобы и друг друга не растерять, и привлечь внимание заблудших. Прислушивались к возможным откликам, пока ничего. Да, как говорится, лес шума не любит, но тут особый случай. От рассветного тумана не осталось и следа, и хотя сентябрьский день теплым не назовешь, я изрядно взмок в ватнике. Гром тоже, видно, устал, дышал тяжело, высунув язык. «Постой, дружище», — сказал я дружески, не по команде. «Отдохнем чуток». Но он внезапно насторожился. Навострил уши, тревожно задвигал носом. И не успел я понять, в чем дело, как сзади раздался шорох ветвей, и за ближайшей елки выбрались милицейский сержант и тяжело дышавший пес. «Здорово!» — пропыхтел сержант, рукавом утирая потный лоб. «Вы как? Мой что-то меня сюда потащил. Почуял что-то?» «Да, мой тоже», — сдержанно обронил я. «Да? Ну, давай, проверим». И мы доверились псам, дружно рюнувшимся в одном направлении. Вскоре и я почуял нечто. Едва уловимый, но неприятный запах. Сердце нехорошо ёкнуло. И вот среди еловых зарослей замаячил просвет. Мы все четверо устремились туда, вырвались на небольшую полянку и замерли.